27. Приговор загнивающему миру. Вот теперь им действительно разрешили похулиганить на славу. Еще бы, капитану судна Кожемякину не воспользоваться таким удачным случаем подпортить врагам кровь. Прямо отсюда, из Бургундского канала, они могли вести обстрел вражеской железной дороги. Она проходила в зоне видимости и, естественно, в зоне досягаемости орудий Флягина, даже 45-миллиметровых. Надо ли было досматривать груз? Интересно, каким образом и, главное, зачем? Территория противника, что с того, что оккупирована? Любой перевозимый груз служит Рейху. Не слишком длинный эшелон тарабанил колесами на встречном курсе. Если бы на параллельном, времени для обстрела и прицеливания было бы больше. «Пошевеливайтесь, братки!» — орал в переговорную трубу Кожемякин. «Главный калибр! Огонь!» Уши заложило, стало жарко и нечем дышать. Очень привычные родные неудобства. Плата за власть над пространством, за звание великого разрушителя. «Однако недолет», — констатировал Буратов, сверясь с помещенной перед глазами таблицей. «Отработаем малость, и снова вата в ушах, многослойная, да еще и клинья, вбитые туда же. Музыканты из участников праздника явно не получаются. В глазах пелена, невольный прищур, хотя надо смотреть, расширив очи нараспашку, и прямо по ним распахнутым полыхнуло. Снаряды зажигательные, что прикажете, бронебойными? Они пронзят эти вагончики и не почувствуют». И снова распахиваем зрительные органы. Попадание оба ствола. Наверное, Кожемякин хвалит, но хрен чего услышишь. «Заряжай!» — командует, а точнее показывает жестом Буратов. Теперь проще. Поезд уже полыхает, а главное, стоит как вкопанный. И Флягин тоже стоит. Так удобнее. «Приговор поезду расстрел и приведение в исполнение немедленно!» Интересно, что все-таки там везли? 28. Милиционеры временно-пространственных туннелей. И еще в то же лето 41-го в мире 2 на территории Белоруссии и Украины милиция часто ловила дезертиров. Во время ареста они утверждали, что прибиваются к своим, так как их части поголовно истреблены. Конечно, их считали бандитами, разоружали и поступали как водится. Некоторым везло, их направляли в штрафные батальоны. Странно было то, что бандиты вовсе не использовали свое боевое заряженное оружие против взявших их милиционеров, а наоборот даже радовались неожиданной встрече. Конечно, мало ли какие объяснения можно придумать этим случаям, тем более, что их можно по пальцам пересчитать. И еще... 29. Освобождение загнивающего мира. Третий встретившийся на пути паровоз – пассажирский. Точнее, там позади прицеплены какие-то деревянные для стратегического и прочего сырья, но в основном присутствуют небольшие вагончики с окнами и дверями. Все как полагается. И что же теперь? Так отпускать? А вдруг там эсэсовцы недобитые драпают с Восточного фронта в отпуск на берега Средиземного для восстановления здоровья и сил? Что же, так отпускать? «Заряжай!» — командует Кожемякин. Впрочем, не все как обычно. Теперь снаряды осколочные. Что же мы, изверги, живых людей жечь? Да еще с четверной Максим на чеку. Отвернулся от опасного неба и отслеживает вагончики. А снайпер, отличник боевой и политической подготовки, красноармеец Горшков, не дышит в предвкушении. Впрочем, если там вместо эсэсовцев будут выскакивать гавроши с мамками и няньками, команду «Огонь» для Максимов не дадут. Мы здесь не фашисты какие-нибудь, мы освободители и борцы за мир. Ну а после серии залпов 102-миллиметровых и подсобивших им 45-ок, никто почему-то из того поезда не выскакивал. А может, и выскакивал, но в ту, в невидимую отсюда, с борта сторону. Долго-долго тот состав еще коптил, покуда обзор с флягина не заслонили древесные насаждения. 30-е. Шпионские беседы. «Откуда ты взялся на мою голову?» — произнесла Аврора. «Откуда ты свалился?» «Господи, девочка!» — с тоской подумал Панин. «Если я сейчас отвечу тебе правду, дорога мне одна, сумасшедший дом. Если бы мне сказал кто-нибудь такое раньше, я бы, понимая, что чужая душа потемки, не вызвал бы скорую, но отнесся бы к такому человеку с опаской. Я же тебе рассказывал, Аврора. Странный ты какой-то. Честно, что-то в тебе не так. Да это же после военных действий. Знаешь, такого там насмотрелся. Но об этом нельзя. Подписка, понимаешь?» «Конечно, понимаю». «Вот и слава богу», — подытожил Панин.